Глава 8. Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома «Лють». Москва. Лосиный остров. 1 августа. Среда. 15:41. Сомнений нет. Это золотой корень. Рада осторожно, боясь поверить себе, потрясла перед глазами пробирку с катализатором и снова капнула в нее наркотик из похищенного у Жозефа шприца. И снова жидкость в пробирке забурлила и быстро изменила цвет на ярко-красный. Фея перевела взгляд на монитор, на котором высветились длинные таблицы с результатами анализа наркотика. Подробности, промежуточные результаты. Девушка быстро пролистывала экраны. Выводы. Где главные выводы? Сухие цифры последней строчки заплясали перед глазами. «Невероятно! Этого не может быть!» Рада вскочила со стула и, нервно потирая руки, прошлась по пустому залу. Фея, даже подающая надежды, не могла рассчитывать на собственный кабинет в зеленом доме, поэтому Рада проводила эксперименты в главной королевской лаборатории. К счастью, практически все маги принимали участие в патрулировании тайного города, и никто не мог увидеть результаты исследований. К счастью, потому что девушка не сомневалась в том, что выводы ее эксперимента будут молниеносно засекречены особым королевским указом. И, возможно, в этом же указе Ее Величество отметит выдающиеся заслуги талантливой феи. Вот это называется повезло! Кто бы мог подумать, что унылое прочесывание улиц закончится таким оглушительным успехом? Кто бы мог подумать, что скромная фея будет держать в руках знания, способные потрясти тайный город. Рада медленно, почти с благоговением, взяла в руки пробирку с остатками наркотика и нежно посмотрела на нее. Кто бы мог подумать, что эта стекляшка способна изменить мою судьбу? Магическая сила, которую фея почувствовала в Жозефе, не была естественного происхождения. Черный драгдилер оказался не скрытым колдуном, а самым заурядным челом, получившим магические возможности благодаря золотому корню. Жозеф был буквально пропитан этим запрещенным препаратом. И более того, Рада тряхнула светлыми волосами и рассмеялась. На ум послушно приходили слова, великолепно подходящие для доклада Ее Величеству. «Да, именно так. Об этом я расскажу только королеве». Фея отправила на печать результаты исследований и с замиранием сердца набрала номер приемной Ее Величества королевы Зеленого дома Всеславы. «Фата Ямания слушает». «Милостивая Фата, это фея Рада. Я должна немедленно увидеть королеву». «Вы можете записаться на аудиенцию, фея. Но Ее Величество сможет принять вас не раньше пятницы». Холодный тон начальницы королевского секретариата славился на весь дворец. Старая интриганка, всю жизнь проведшая в главной приемной Зеленого дома, не пользовалась особой любовью у подданных Всеславы, но королева ценила царящие в секретариате порядок и дисциплину. Обращение «милостивое», которое использовала Рада, означало, что Фата Ямания отказалась от боевой магии, полностью сосредоточившись на мирном колдовстве. Остальным Фатам следовало говорить «благородное». Фея сглотнула и решительно произнесла: «У меня необычайно важное сообщение, милостивая Фата. Оно связано с открытием врат Нана и глубоким бестиарием. Я знаю, откуда у Вероники Пономаревой золотой корень». «В качестве последнего доказательства я провела опыт с использованием катализатора брата Флоктуса». Рада обвела взглядом присутствующих и выдавила капельку наркотика в пробирку, который, помимо всего прочего, позволяет определить чистоту и концентрацию раствора золотого корня. Спешно созванное совещание проходило не в тронном зале, а в личном кабинете королевы, что говорило о серьезности, с которой повелительница Зеленого дома подошла к информации феи. Круг приглашенных был невелик. Помимо самой Всеславы, сидящей в кресле за столом, в комнате присутствовали жрица Зеленого дома Мирослава, Милана, воевода дружины дочерей Журавля, и барон Мечислав, близкий друг королевы, повелитель домена Сокольники, самого богатого в составе Зеленого дома. Мечислав был единственным немагом среди участников и формально выражал на совещании волю баронов. Жидкость в пробирке стала ярко-красной. «Обратите внимание на чистоту цвета», — зачарованно произнесла фея. «А самое главное — на время обратной реакции». Рада специально поставила на стол часы с секундной стрелкой. «Минута», — проворчал барон Мечислав, когда раствор в пробирке вновь стал прозрачным. 62 секунды, — поправила его Милана. «Все равно». 2 секунды действительно не играли большой роли в определении качества. Длительное, свыше 50 секунд удержание катализатором ярко-красного цвета говорило о самой высокой степени концентрации золотого корня – 96%. Раствор такой чистоты умели получать только гиперборейцы. Даже навы, работающие золотым корнем с максимальной продуктивностью, доходили лишь до 82%. И катализатор брата Флоктуса держал цвет не более 40 секунд. Эрлийцы и остальные великие дома довольствовались еще менее чистым результатом. Для присутствующих все было понятно без слов. Но королева Всеслава позволила молодой фее в полной мере насладиться торжеством. «Пожалуйста, Рада, мы хотели бы услышать ваши выводы». Девушка благодарно посмотрела на повелительницу великого дома Людь. «Они будут удивительны, моя королева!» «Вам уже удалось нас заинтриговать?» — улыбнулась Всеслава. «Тот факт, что челы научились выращивать и обрабатывать золотой корень, заслуживает самого пристального внимания. Необходимо вычислить местонахождение плантации и уничтожить ее», — поддакнула Мирослава. «А также немедленно поставить в известность все остальные великие дома». «Незарегистрированная плантация золотого корня и специалисты, умеющие добиваться 96% раствора, дорогого стоит», — буркнул барон Мечислав. Королева удостоила фаворита долгим пристальным взглядом. «Челы не умеют выращивать золотой корень», — произнесла фея. «Плантация наверняка находится вдали от тайного города», — продолжил развивать свою мысль барон. «Возможно, на другом континенте». «Плантация, которая будет принадлежать только Зеленому дому», наконец-то поняла Мирослава. «Бесперебойный источник золотого корня, неизвестный тайному городу», выдохнула Милана. «Мы сможем упрочить нашу военную мощь. Челы не умеют выращивать золотой корень», громко повторила Рада. Мечислав недоуменно посмотрел на фею. «О чем ты говоришь?» «Они украли его у хванов?» — изумилась Милана. «Рада, поясните ваши слова», — приказала королева. «Помимо тестов на магические свойства, я провела исследование структуры раствора», — сообщила фея. «Пока у меня только предварительные данные, но мне кажется...» Девушка сбилась, но тут же взяла себя в руки. «Я уверена, что этот образец произведен искусственно. Челы не умеют выращивать золотой корень. Они его синтезируют». С минуту высшие маги Зеленого дома осмысливали это заявление. «Искусственный корень 96% чистоты», прошептала Мирослава. «Никаких затрат на охрану», добавила воевода дочерей журавля. «Челы подобрались к золотому корню», ошарашенно протянула королева. «Эта семья выходит на качественно новый уровень. Мы не будем зависеть от влияющих на урожай погодных условий и рисковать при транспортировке», вставил свое слово барон. «Производство можно развернуть непосредственно во дворце». «Мы обязаны развернуть производство!» — воскликнула Милана. Мирослава молча провела рукой по диадеме жрицы Зеленого дома. Старая колдунья чувствовала окутавший кабинет запах большой войны. Загоревшиеся глаза воеводы дочерей журавля, расчетливые слова Мечислава, задумчивая рассеянность королевы, порозовевшие щечки молоденькой Рады. Все они думали только об одном. Судьба дает им шанс возвысить Зеленый дом, заполучить власть над тайным городом. Если не уничтожить остальные великие дома, то, по крайней мере, отправить их в глубокий нокаут. Все они молоды и честолюбивы, и вряд ли прислушаются к голосу старухи, за плечами которой не одна война. Но все-таки... Мирослава откашлялась. «Золотой корень не станет игрушкой в наших руках. Он таит слишком большую опасность. И мы должны соблюдать договоренности, достигнутые... Но мы не собираемся выступать против великих домов», — мягко произнесла Всеслава. «В настоящий момент речь идет о простом расследовании, которое мы проведем исключительно в целях выявления истины. А после того, как мы получим полную информацию о производителях золотого корня, мы соберем Большой Королевский Совет, на котором будет принято окончательное решение». Милана тонко улыбнулась. Мирослава склонила голову. «Надеюсь, что мудрость Вашего Величества поможет найти правильный выход из создавшегося положения. С Вашего позволения, я хотела бы в одиночестве обдумать сообщение феи Рады». «Мы понимаем Ваше желание, блистательная жрица». Мирослава молча вышла из кабинета. «Не думаю, что у нее найдется много сторонников», — задумчиво бросила воевода дочерей Журавля. «Тем более, что я не сказала самого главного», — улыбнулась Рада. «Я взяла анализ крови у Чела и исследовала ее. Так вот, никаких признаков истощения организма и преждевременного старения. Все клетки в нормальном состоянии. Челам удалось улучшить формулу золотого корня». «Девочка», — не выдержала Всеслава, — «ты знаешь, что ты только что сообщила?» Все взгляды устремились на королеву. «Нет, Ваше Величество». Теперь фея дипломатично позволила Ее Величеству сделать главный вывод. «Если все это истина, то в руках Великого Дома Людь ключ от тайного города». Всеслава поднялась. «Если челам удалось найти идеальную формулу золотого корня, то мы можем без всяких ограничений использовать его для повышения мощи наших дружин». «С ограничениями», — вставил Мечислав. «Сначала необходимо провести всесторонние исследования». «Разумеется. Сейчас мы имеем паритет с орденом», — принялась анализировать Милана. «Численность наших дружин несколько больше, но чуды превосходят нас в количестве боевых магов». «И качестве», — едва слышно пробубнил Мечислав. Все знали, что рыцари более искусны в войне, нежели колдуньи Зеленого дома. «Но если все подтвердится, то Великий дом Людь будет располагать таким количеством боевых магов, какое сочтет нужным», — закончила Всеслава. «Правда, все они будут крепко сидеть на золотом корне», — снова промямлил барон. Чувствовалось, что могучего вояку не очень радовала перспектива постоянного приема наркотика. «Гиперборейцы тоже без оглядки применяли эту гадость и получили такие мутации, что даже челы перестали считать их своими родственниками». Но Мечислава не слышали. «А как насчет темного двора?» — напомнила Рада. Фею невероятно увлекало происходящее. Она, Рада, принимает непосредственное участие в совещании лидеров Великого дома Людь. К ее словам прислушивается сама королева. «На, вам вряд ли понравится наше усиление». «Мы должны сохранить в полной тайне все наши действия до тех пор, пока не захватим производителя золотого корня», — несколько свысока ответила Милана. «А потом князю придется смириться». «Где-то я уже слышал высказывание о смирении навов», — проворчал барон. Всеслава прищурилась, но воевода дочерей Журавля не позволяла себе отвлекаться на мелкие сомнения. «Рада, чел, у которого ты обнаружила золотой корень, сможет вывести нас на производителя?» «Думаю, да». «Мы должны немедленно допросить его. Он во дворце?» Девушка густо покраснела. «Я...» Милана удивленно изогнула красивую тонкую бровь. «Ты его отпустила?» «Я не была уверена», — пролепетала фея. «Я не подумала». «Да». Воевода дочерей журавля скептически посмотрела на девушку. «Ты говорила, что взяла у него кровь на анализ. Найдем его по генетическому коду». «Нет». Рада не сводила глаз со своих туфель. «Я задействовала всю кровь во время экспериментов. У меня ничего не осталось». Всеслава тяжело вздохнула. Мечислав крякнул. Милана в бешенстве скривила полные губы. «О чем ты думала, идиотка?» «Воевода, выбирайте выражение», — резко осадила ее королева. «Извините, ваше величество», — отрывисто произнесла Милана. «Я просто вне себя». «Мы все несколько удивлены легкомысленностью Рады», — заметила Всеслава. «Но это не повод для оскорблений. Я хочу принести этой фее свои извинения», — громко сказала Милана, глядя в окно. «Уверена, она их примет и не захочет вызывать меня на поединок». Желающие связываться с воеводой элитного боевого подразделения не встречались даже среди жриц Зеленого дома. «Вы правы, вы абсолютно правы, ну простите меня!» Рада почти рыдала. «Я виновата, но я смогу, я найду его!» «Как?» «Я читала его память, я знаю, где он будет сегодня вечером!» «Воевода Милана», — холодно приказала королева. «Вы будете сопровождать Раду. Необходимо доставить сюда этого чела и узнать, где именно производится золотой корень». «Да, ваше величество», — по-прежнему глядя в окно, ответила Милана. Фея горько вздохнула. «Идиотка! Глупая малолетка!» Когда за подданными закрылась дверь, Всеслава позволила дать волю чувствам. «Как могла эта крыса забыть обо всем? Даже у красных шапок хватило бы ума притащить чела в зеленый дом!» «Девушка просто растерялась», — поморщился Мечислав. «Уверен, она уже видела, как ты надеваешь на ее пустую голову диадему благородной Фаты». «Если бы навы узнали о таком проколе, они бы подняли нас на смех». «У них еще будет повод посмеяться». Королева замолчала и подошла к фавориту. «Ты чем-то обеспокоен?» «Чуть-чуть». «Мы стоим на пороге величайшего этапа в истории Зеленого дома», — тихо сказала Всеслава. «Наши имена впишут в нее золотыми буквами. Не обращай внимания на глупости вассалов. Так было всегда. Мы должны быть выше». Рука королевы скользнула по щеке барона. Он машинально обнял ее гибкий стан, притянул к себе и заглянул в огромные зеленые глаза. «Я думаю не об этом». «Тогда что тебя беспокоит?» «Сантьяго упустил Ктулху», — нехотя произнес Мечислав. «Ну и что?» — пожала плечами Всеслава. «Ктулху — иерарх Кадав. Один из учеников Азактота. Нет ничего удивительного, что ему удалось ускользнуть». Барон покачал головой. «Не обижайся, любовь моя, но это не аргумент. Если бы погонщика рабов упустила ты или великий магистр, я бы не задумывался об этом. Но Сантьяго...» Мечислав помолчал. «Комиссар участвовал в большой войне Кадав. Я читал, что он лично расправился с Шапнигуратом». «Прошло много времени». Барон молчал. «Кроме того, погонщик рабов явно не желал драться. Бегство было единственным выходом для него, и он приложил все силы, чтобы спастись». Мечислав покачал головой. «Сантьяго упустил Ктулху».